Глава 19, в которой я узнаю Эрго Санса немного лучше. К счастью, никуда. Через 9 часов полета мы приземлились рядом с черным красавцем-крейсером «Чародей». Добро пожаловать на Юпитер-3, небольшую и пустынную планету, приютившую меня на пенсии. Помогая мне сойти с трапа, произнес Эрго. Посмотрим, смогут ли они тебя здесь достать. «Мистер Санс!» — осенило меня. «А в нашем доме есть камера наблюдения?» «Искин следит за домом и территорией. Твой побег от зверя я наблюдал в записи». Эрго подхватил сумки и первым вошел в дом. «В саду территория контролируется дронами. В доме стоят передвижные камеры». «Вот! Теперь им не отвертеться!» Мы быстро найдем злоумышленника. Надо посмотреть записи, кто именно сбросил на меня плиту, взволнованно продолжила я. Маргарита. Свекор остановился, и я чуть не пихнула его коляской в спину. Искин получил приказ снять с тебя и Рея наблюдение. Кто мог дать такое распоряжение? Ой, мамочки, отчего у меня живот заныл? Айр, коротко бросил Эрго, и направился дальше через гостиную, обставленную деревянной мебелью, в сторону небольшого квадратного холла, в который выходило 3 двери. «Вот ваша с Рэем комната. Разложи вещи и приходи в гостиную. Поговорим». «Айр приказал снять с нас наблюдение?» Это не укладывалось в голове. «Но зачем?» «Нет, нет, это какая-то ошибка. Или у него были на то важные причины?» «Не буду думать плохо о муже, пока не узнаю правду». «Вообще не буду о нем думать. Еще 5 дней до нашей встречи. Вот когда останется один день, тогда и подумаю. А пока я страус». Чудесная большая светлая комната. Огромное окно с милыми цветастыми занавесками. Плетеный коврик на полу. Много солнца и света. Но больше всего меня порадовала внушительная низкая кровать, застеленная клетчатым пледом, рядом с которой примостилась деревянная детская кроватка-качалка. «Интересно. Выходит, свекор знал, что мы приедем, и готовился? Или это часть плана?» Я сложила наши с Рэем немногочисленные вещи в шкаф, переоделась в спортивный костюм и вышла в гостиную. Эрго уже был там. Он сидел на диване. Перед ним висело виртуальное окно, на котором мелькали пейзажи. Я присмотрелась. Сейчас там была красная пустыня. Просматриваю сводки по погоде на Анре и аналогичных планетах. «Ага», — глубокомысленно кивнула я и огляделась. На резном деревянном комоде стояла фотография. Самая обычная фотография рыжеволосой женщины. «Вы здесь один живете?» «Это няня и воспитатель Айра», — проследил за моим взглядом Эрго. «Она жила с нами, пока Айру не исполнилось 5 лет». Я взяла фото в руки. Симпатичная рыжеволосая девушка лет 25 стояла под деревом и улыбалась. «Она мама Айра?» – тихо спросила я. «Ну уж нет», – свёкор чуть скривил красивые губы. «Ты ведь не думаешь, что можно стать матерью, отдав всего лишь частичку своего генокода? Почему бы и нет? Я ведь стала». «Нет, Марго. Чтобы стать матерью, нужно отдать намного больше». Свёкор подошел ко мне, забрал фото, долго всматривался в лицо изображенной на нем женщины, будто хотел прочесть что-то. Она просто здесь работала. «А зачем вы тогда храните ее фотографию?» «Для журналистов и тех, кто ищет разгадку тайны Део. По официальной версии, она мать Део Айра Санса и погибла в космосе при столкновении с метеоритным облаком. Так вот, какая участь ждала меня, если бы я не вышла замуж?» Эрго все прочел по моему лицу, потому что поставил фото на место и улыбнулся. «Нина живет в Волгограде и уже растит внуков. За те деньги, что она заработала у нас, купила большой дом и открыла бизнес. В общем, не делай такое кислое лицо. У нее все хорошо». «Вы общаетесь?» «Нет», — отрезал свекор, и я больше не стала задавать вопросов на щекотливую тему. «Я бы не смогла просто улететь». Я посмотрела на Андрея. Он рассматривал солнечного зайчика на потолке и выглядел таким сосредоточенным, что мои губы невольно растянулись в улыбке. «Я рад, что выбрал тебя». Свекор опять сел на диван. «Хотя твоя бабка нравилась мне больше». «Что?» «Уж не думаешь ли ты, моя дорогая няня, что была единственной кандидатурой? Когда я выбирал будущего воспитателя для клона, тебе было 1,5 года». «Именно так я, между прочим, и думала. Очень, знаете ли, неприятно ощущать себя одной из. Вот как так можно?» Взял и убил мою самооценку одной фразой. Эрго снова улыбнулся. «Я очень тщательно отбирал кандидатуру. Проверял всех живых родственников по материнской линии. Я был лично знаком с твоими прабабками, Маргарита. Мне жаль, что их уже нет в живых. Твоя ирландская бабушка – это нечто!» Он восторженно причмокнул. «И ты очень похожа на нее. У вас прекрасная семья. Очень дружная и свободная. Это я тоже учитывал, когда пришлось делать выбор». «А это зачем?» Я присела в кресло и забыла, что только что собиралась дуться на этого мужчину. Но теперь мне было просто жутко любопытно. «Потому что я надеялся, что у моего внука будет такой воспитатель, который останется с ним как можно дольше. Но я даже не планировал, что ты станешь намного большим для этого клона», после долгого молчания признался Эрго. «Понимаешь, Маргарита, то, что Део глушит эмоции, делает их слишком далекими от простых людей, и пропасть растет. Я боюсь, что со временем мы так отдалимся от населения, что станем просто легендой, богами. А у богов соблазн слишком велик», задумчиво добавил он. «Если никого не любить, то некого и жалеть. И может наступить момент, когда дежурный Део не станет прекращать землетрясения ради 100 жителей острова. Что такое 100 человек в масштабах планеты? Я его понимала. Когда-нибудь холодный расчет может взять верх над моралью. И Део вдруг решит, что население слишком быстро растет, и стоит его прорядить. Например, прекратив дожди над 1/3 суши, превращая ее в пустыню». «Я рад, что Аэр перенес тебя через порог. Думаете, раз я тоже Део, то теперь вам удастся вывести чистокровного Део естественным путем? Как надоели мне все эти закулисные игры и недомолвки!» «Ты не Део, Маргарита», — улыбнулся свекор, а я вылупила глаза. «Как не Део? А туча? Ветер?» «Это я сделал. Хотел посмотреть на реакцию остальных». «Вот зараза! И отчего мне обидно?» Я не успела насладиться мечтами, представляя себя на троне с шаровой молнией в одной руке и горстью града в другой, как меня тычком отправили на землю. Никакая ты, Гешка, не волшебница. И какая реакция? Спокойная, они не удивились. Разозлились, да, но не удивились, задумчиво протянул он. Кто они? Тут же задала я вопрос. Все. Совершенно серьезно, глядя мне в глаза, сказал Эрго. «Поэтому мы дождемся гостя и потом решим, что делать дальше». «Какого гостя?» «Увидишь». Он легонько щелкнул меня по носу. «Нет, это несправедливо. Почему от меня все скрывают?» «А мне вы зачем врали?» «Я не исключал возможности, что ты ведешь двойную игру. Прости». И не успела я открыть рот, чтобы высказать ему все, что думаю о Део, об их методах, о мире и о мужчинах в целом, как он добавил. «Хочешь, покажу детские фотографии Санса-младшего?» «Ладно, пожалуй, не буду его убивать сейчас. Подожду до вечера». «А еще у Санса-старшего не было кухарки. Зато была та самая шайтан-машина, которая синтезировала полезную сбалансированную пищу. Какой ужас!» К счастью, в кладовой оказались запасы нормальных продуктов. Свекор пояснил, что иногда, под настроение, любит готовить. Пришлось мне надеть фартук, позвонить бабушке и под ее чутким руководством приготовить обед. Спросите, почему не маме? Потому что так готовить, как бабаня, не умеет никто. Вы думаете, как мама за папу вышла замуж? Привела студента по обмену на обед. И все. Борщ с чесночными пампушками – и утка, фаршированная блинами, навеки приворожили папу к нашему дому. У меня, между прочим, очень продвинутая бабуля. Она занимается скандинавской ходьбой, много путешествует, красит волосы в фиолетовый цвет и слушает рок. Обожаю бабушку. Когда я влила в борщ зажарку, в кухню заглянул Эрго Санс с Рэем на руках. «Анна!» – воскликнул он, увидев на экране бабулю. «Ты ли это?» «Эдуард!» – бабушка прищурилась, рассматривая Део. «Так это твой сынуля уволок нашу Гешку на другой конец вселенной. Ну-ка, покажи мне правнука». «Эдуард? «Эрго слишком необычно для Земли», — с улыбкой пояснил Део и развернул Рея лицом к экрану. «Глянь, какой красавчик!» «Весь в наш род», — тут же безапелляционно заявила бабаня. «Твоего ничего нет». «Даже спорить с тобой не буду», — рассмеялся Эрго. «Прекрасно выглядишь». «А ты постарел». Бабушка и не подумала делать встречный комплимент. «Но глаза все те же». И добавила, увидев довольную усмешку на лице Део. «Шаловливые? А помнишь, как я тебя веником гоняла?» «Моя бабушка гоняла веником вот это само совершенство?» «Ба, ты никогда не рассказывала, что была знакома с космическими пришельцами». «Так подписка о неразглашении, внученька. Много не поболтаешь». «А ты знала, зачем он прилетал?» — тут же спросила я. «А как же? Он хотел сватать твою мать, да только гнала я его веником с третьего этажа». «Что?» — я почувствовала, как челюсть хлопнулась о землю, а брови, наоборот, взлетели к небесам. «Мистер Эрго сватал маму? Представляешь? Он хотел, чтобы моя дочь улетела с ним неизвестно куда смотреть за его сыном. Я что, для него ягодку растила?» «Стоп!» — заподозрила я неладное. «У Айра есть ген моей матери? Он мой брат?» Мне стало дурно. Такой подставы от судьбы я точно не ожидала. «Нет, нет, Марго», — быстро проговорил Эрго. «Твоя семья не имеет отношения к рождению Айра. Просто мне понравилась твоя мать». «Ага, на фотографии. Марго, выключай плиту». Бабушка бдила, пока я, разинув рот, слушала. «Ты представляешь?» Он пришел ко мне, даже не познакомившись с девушкой своей мечты. В общем, я сказала все, что о нем думаю, и взялась за веник. Причем сказала очень громко, на весь подъезд. Рассмеялся Эрго, глядя на бабаню с нежностью. Бабуля улыбнулась, а я вдруг поняла, что чувствую себя лишней. «Поболтайте без меня, а я пока с Рэем поиграю». «Я его покормил, попробую уложить его спать», — тихо сказал в спину Эрго. «И спасибо». «За что?» — оглянулась я. «За все», — прозвучало совершенно серьезно. Рэй Лапушка уснул сразу же, как только я положила его в кроватку. Ну вот совершенно беспроблемный ребенок. Когда хочет таким быть? Я прилегла на кровать и сама не заметила, как заснула. И проснулась утром. Рэя в комнате не было, сама я была накрыта пледом, откуда-то доносился запах свежесваренного кофе и слышались тихие голоса. «У нас гости!» Я подскочила, быстро умылась и побежала на запах кофе. «Доктор!» Я с визгом повисла на шее доктора Герца. «Маргарита, мы не виделись всего лишь сутки!» Он обнял меня в ответ. «Вы не понимаете? Раз вы здесь, значит, не вы злодей!» Прошептала я ему в ухо и звонко чмокнула в щеку. «И я этому безумно рада!» «Вот ягоза!» — смутился доктор. «Как вы тут, справляетесь?» «Да вроде без проблем», — отозвался Эрго. Андрей лежал рядом с ним на диване и сосредоточенно рассматривал яркий надувной шар, плавающий над ним. «Рэй умница, а Марго просто прелесть. Она сварила борщ». «Да, да, хвалите меня, хвалите!» Я гордо расправила плечи. «Я еще и блинчики умею. А видели бы вы, какой космический город я собрала из Лего!» Даже Брайан впечатлился и показывал своим друзьям. При этом нагло врал, что это его город, а чтобы я молчала, отдал мне новогодний подарок с конфетами. Как меня тогда обсыпало! С тех пор я не ем конфеты, а братцу стало сложнее меня подкупить. «А что у вас нового?» – спросила я, наливая себе кофе. «Лексы укатили?» «Да. Лекс-старший улетел в тот же день, что и вы, а младший остался ждать Айра. Его дежурство следующее. Его первое дежурство», — пояснил он, глядя на Эрго. «А почему он живет у Айра?» «Потому что твой супруг его наставник», — как само собой разумеющееся, — ответил доктор. «Ага», — глубокомысленно произнесла я и потянулась к булочкам, горкой сложенным на большом блюде. «Откуда булочки?» Ада передала. Там еще три сумки холодильника с едой. «Ура! Живем!» «Ада, прелесть! И если бы я не была уже замужем за мужчиной мечтой, я бы точно на ней женилась!» «Надо ей позвонить и сказать спасибо!» «Нет!» Голос Эрго прозвучал весьма строго, я даже испугалась. «Никаких звонков, никуда. Отследить сообщение весьма просто. А я не хочу упрощать жизнь нашим врагам. Доктор, между прочим, сейчас находится на симпозиуме по клонированию на Цире». «Ух ты!» – он сказал «нашим? Значит, принял меня в семью?» Я посмотрела на Санса-старшего почти с любовью. «Он заботится о нас с Рэем. Мы ему не чужие. Как же приятно знать, что кто-то за тебя переживает». Доктор Герц согласно кивнул. «Хотел привести твоего лисенка, но он не дался в руки. Ада обещала за ним присмотреть». «Выходит, Ада на нашей стороне?» «А кто, по-твоему, убрал останки змеи и осколки плиты?» — усмехнулся Эрго. «Ого! А я еще удивлялась, почему кухарки не было, когда мы бурно выясняли отношения. Представляю их лица, когда они ничего не нашли», — расплылась я в кровожадной улыбке, воображая лицо Лекса-старшего. «Полагаю, ребятам есть о чем задуматься», — хмыкнул Эрго Санс. «Доктор, на пару слов». Он кивнул в сторону кабинета. «Марго, ступайте в сад. Только прошу, не заходи за ограждение. Я вообще дальше крыльца не уйду». На этой планете небо было зеленоватым, и солнечный ореол тоже отливал бутылочным цветом. Зато деревья были с нормальными, ярко-зелеными листьями. Правда, ни одного из них я не знала. Зато они были все не выше 2 метров и не закрывали небо. Я нашла резную беседку в видимости дома и присела в ее тени. «Ну что, сын?» – бодро обратилась к улыбающемуся Андрею. «Что мы имеем? Злодея, который хочет меня убить. Зачем? Из ревности? Отпадает. Из-за угрозы стабильности Део? Все же мы с Айером создали прецедент, поженившись. Допустим, стариканы из их совета не хотят перемен, и тогда я им явно мешаю. Что, если и другие захотят жениться и иметь нормальные семьи? А тогда Део станут уязвимы, их можно будет шантажировать. Как ни крути, а жизнь безэмоциональной одиночки делает их неуязвимыми. Никаких привязанностей, никаких переживаний. Даже собственная смерть для них не имеет значения. И что мне делать? Мои рассуждения испортили и без того невеселое настроение окончательно. Улететь домой, а?» Рэй улыбнулся и попробовал поймать солнечный блик. «Милая барышня», — доктор Герц облокотился о перила беседки. «В этих рассуждениях есть одно белое пятно, как принято говорить на твоей планете. Вы с Айером не первые, кто решил пожениться. В каждом поколении кто-то из Део обязательно создает семью». «И у них бывают дети?» — доктор кивнул. «Део?» «Нет, никогда. Всегда рождаются обычные люди». «Получается, что новый Део может появиться только клонированием?» «Точная копия первого Део», — кивнул этот милый человек. «Ведь Део — это искусственно выведенный организм. В природе такого не существует». «Доктор, а как можно притвориться другим человеком? Я видела в записи саму себя. Там было все мое, даже походка. Да и когда мы вернули Рея, похититель притворялся Сансом, и никто не догадался, что это не настоящий отец ребенка. Они даже сетчатку глаза подделали». Доктор посмурнел и отвел взгляд, а затем развел руками. «Мы предполагаем, что заговорщики смогли как-то договориться с Рексами». Я похлопала глазами, давая понять, что ничего не понимаю. «Ты же знаешь, что Рексы очень продвинуты в генной инженерии. Это раса ученых и созидателей, и они очень тщательно хранят свои секреты, но с огромной радостью продают их результаты. Официально заказать живую маску нельзя. Их производство находится под контролем правительства, и разработки идут в основном на нужды полиции. Но, сама понимаешь, деньги решают все. Стоит это баснословно дорого, зато придает лицу полное сходство с оригиналом. Остается лишь найти ксеноса с похожей фигурой и пластикой». «Если это так, то у них очень и очень много денег», — прикинула я. «Две маски у них точно есть, моя и Айра. Поэтому будь осторожна». «Ну, Айра я запросто отличу от поддельного», — самоуверенно заявила я. «У фальшивого голос другой, какой-то железный». «Голосовой синтезатор», — кивнул задумчиво доктор и перевел взгляд на небо. «В любом случае, все решится в ближайшие дни». «Но я-то им зачем?» — не выдержала я. Голос сорвался, получилось слишком плаксиво, мне моментально стало стыдно, щеки залил жар, и я пожалела о несдержанности. Они охотятся не за тобой». Я подпрыгнула. «Нет, эти Део невыносимы. Разве можно появляться так бесшумно?» Эрго возник рядом с доктором воплощением самой серьезности. «Они охотятся за Рэем. А ты просто помеха, которая постоянно находится рядом и мешает им взять образцы его ДНК». «Что? Они охотятся за малышом?» Сразу все стало на свои места. «Но зачем им это?» «Технологии», — коротко бросил свекор. «Пока никому не удалось повторить опыт Анри, но многим хочется. Хотя странно, конечно. По конвенции столетней давности все разработки, связанные с Део, считаются незаконными. Только Анри разрешено использовать силу Део для контроля над планетой. Во всех остальных мирах Део приравнены к оружию массового поражения и находятся под запретом. Нарушение карается смертью. И все равно всегда есть желающие нарушить закон», — пояснил доктор Герц. «Но они не хотят убивать младенца. Думаю, изначально они хотели похитить его, а теперь, после неудачи, пытаются взять образец ДНК», — пояснил Эрго. «Если бы не ты, им бы это удалось. Отключить Рекса-киборга не проблема, если знаешь, как это делать. А вот отключить непоседливую и упрямую девушку намного сложнее». «Но зачем Лексам воровать Део?» – задала я давно мучащий меня вопрос. «А ты уверена, что это они?» «Мне очень хочется думать, что это они», – честно призналась я. «Потому что если это кто-то из моих друзей, то это будет ужас-ужас. Нет, нет, ни Ёшка, ни Аврор с Марсом не могут быть в этом замешаны. Не верю». И тут мне пришла в голову ужасная мысль. «А почему бы им не взять образец ДНК взрослого Део?» «Если только с трупа», — мрачно произнес свекор. «Живой Део им не под силу». «Снайпер и нет Део», — испугалась я. «Если бы все было так легко, тайна Део давно была бы раскрыта. В каждом из нас есть одна хитрая штучка, которая после смерти запускает механизм самоуничтожения», — явно без удовольствия сообщил мне Эрго. «У злоумышленников будет всего 10 секунд, чтобы успеть». 10 секунд — это очень мало, но вполне возможно. Ой, мамочка, почему мне так страшно? А когда возвращается Айр? Едва сдерживая рыдание, спросила я. Мужчины переглянулись и синхронно ответили. Через 3 дня. Эти 3 дня будут очень тяжелыми, поняла я. Господи, пусть с ним ничего не случится. Марго, не волнуйся. Эрго явно все прочел по моему лицу. «С Айром ничего плохого не произойдет. Мой сын им не по зубам». «Ага. Но никто не отменял нервно-паралитический газ или сильный наркотик, или снотворное, или подослать к нему Мату Хари». На последней мысли меня пробило на хихи. Я представила, как томная красавица пытается соблазнить бесстрастного Санса и расхохоталась. «Истерика», — спокойно констатировал доктор. «Пусть поплачет, иногда оно полезно». Также спокойно согласился с ним свекор и, подхватив коляску, ушел вглубь сада. Минут через 15 слезы кончились сами собой. «Держи». Доктор сунул мне в руки пачку салфеток. «Стало легче». Я кивнула. «Отлично. Тогда не желает ли милая барышня проехать со мной в город?» «Вау! В настоящий инопланетный город? Конечно, желает!» Собралась я быстро. Когда уже подходили к стоянке, доктор протянул мне кепку с козырьком, черную, глубокую, с квадратным верхом. Это было нечто ужасное. Изделие, покинувшее подвалы Китая лет так 40 назад. Но я молча собрала волосы и натянула это несуразное нечто на голову. Надо, значит, надо. Главное, Айр меня не увидит. «Стойте, я сделаю пару снимков для семейного архива», раздался голос Эрго, и он быстро защелкал маленькой пластинкой. Я застонала, потому что представила, как буду выглядеть на первых фото в нашем первом семейном альбоме. «А можно переснять?» — попробовала я отстоять свое право на красоту. «Я волосы распущу». «Не стоит», — махнул рукой довольный Эрго. «Отлично все получилось». «Ладно, потом буду всем рассказывать, что это было в период ловли злобного шпиона, и я маскировалась под сушеный гриб». Ехали мы в город на самом обычном автомобиле. Ну, как на обычном, без водителя. И это было жутковато. когда машина сама выбирала дорогу, сама поворачивала, сама останавливалась и сама блокировала двери и ремни безопасности. У меня сразу же в голове возникла картинка, как с громким зловещим гудком клаксона машина несется в пропасть, и мы не можем выбраться, потому что ремни нас не пускают. Как только картинка визуализировалась в моей голове, я тихонько отстегнула ремень, и тут же раздался противный сигнал. Пришлось пристегиваться. «Доктор, а давайте назад пешком пройдемся». «40 километров?» — с доброй улыбочкой уточнил доктор. «Ладно, я потерплю». За окном был обычный пейзаж. Деревья вдоль дороги, кусты, поля. Пару раз встречались стада смешных животных. Где-то я их уже видела. А, это же и есть молки, которые не жужжат и дают по весне галлюциногенный напиток. Вроде. А потом появились горы, сначала зеленые и невысокие, но чем дальше мы ехали, тем выше и скалистее они становились. Впереди замаячил туннель, и мы нырнули в его темное нутро. «Ох!» — только и смогла вымолвить я, непроизвольно хватая доктора за руку. «Это город!» — впечатляет, правда? Город располагался в огромной пещере, просто огромнейшей. Или нет. Скорее всего, это был кратер потухшего вулкана. Очень удобный для строительства кратер. Высокий купол прорезала огромная воронка, через которую падал легкий рассеянный солнечный свет. Это было великолепно. И страшно, и необычно, и удивительно. Я попала в сказку. Так и ждала, что сейчас на тротуаре появятся бородатые гномы. Но по тротуарам ходили вполне себе нормальные люди. С тихим шелестом открылась крыша автомобиля, и внутрь залетел легкий ветерок с запахом моря. Машина свернула вправо и остановилась. Доктор помог мне выбраться, автомобиль захлопнул дверь и уехал. «Куда это он?» «На стоянку. Когда нам нужно будет возвращаться, я подам сигнал». Мы медленно пошли по узкой улочке. Я вертела головой, стараясь запомнить каждую деталь. Каменные и деревянные дома вырастали прямо из скалы. Цветы в бочках и ящиках свисали в самых неожиданных местах, а встреченные люди все как один улыбались. Скоро мне стало казаться, что только у нас с доктором мышцы на лице работают, а у остальных они застыли, как напичканные ботоксом. Первые полчаса нашей экскурсии я старательно улыбалась в ответ, а потом устала. Повальное счастье меня стало слегка угнетать. «Зайдем в кафе», — предложил доктор. «А потом сходим в парк сталактитов». «Вы приезжие», — широко улыбнулся нам бармен, ловко наливая из шланга черный кофе в огромные чашки. «Очень заметно», — буркнула я. «О да, у вас очень несчастные лица. Что-то случилось?» «Нам забыли с утра выдать пилюли счастья», — не удержалась я. «Ай-ай», — покачал головой бармен. «Держите». И он протянул нам на блюдце две круглые красные конфетки. «Спасибо», — растерялась я. «Съешь ее», — подбодрил меня бармен. Я скосилась на доктора, тот кивнул. Я осторожно положила в рот конфетку. Сладкая, с приятным мятным привкусом. Класс! «Вкусно», — облизнулась я и покосилась на вторую. Но доктор проворно выхватил ее у меня из-под носа и тоже съел, сразу заулыбавшись. «Как настроение?» — хохотнул бармен. «Отличное!» — улыбнулась я в ответ. «И люди вокруг замечательные, и воздух чистый, и все ужасно интересно». Когда мы вошли в парк, я улыбалась, не переставая. Все казалось забавным, настроение было прекрасным, хотелось обнять весь мир. «Красота какая!» Парк находился в небольшой пещере, утыканной природными скульптурами. Между ними бродили такие же туристы, как и мы. Потом раздался женский голос. «Наш город уникален. Больше подобных на Юпитере нет. Город-заповедник находится под защитой Межгалактического географического общества». «Значит, спереть камушек не удастся?» «Ой!» — я подпрыгнула и вцепилась в доктора. «Этот голос я узнаю из тысячи». «Это космические пираты!» — зашипела я. «Там этот Халк, Вольт который, это он меня похитил. Он из этих, из Леноров». Я уже тащила оглядывающегося по сторонам герцог к выходу, торопливо поясняя. «У них королева, а он трутень, пират». «Ба, какая встреча!» — раздался чертовски приятный голос за спиной. Не знала бы, кому он принадлежит, точно бы растаяла. «Чего не могу сказать о себе?» Я повернулась к Вольту, и губы непроизвольно растянулись в дурацкой улыбке. Хотя мне хотелось с воплем вцепиться ему в самодовольную морду. Пират не особо изменился с нашей последней встречи. Все та же кожаная безрукавка, цепкий взгляд и кривая ухмылочка на губах. «Это твой самец?» — кивнул он на доктора, чью руку я так и не отпустила. «Я ее сопровождающий», — спокойно рассматривая пирата, произнес доктор. «Хороший синтезатор речи. Купил у торговца за недорого». Ухмылочка стала шире. «Приятно было поболтать, но нам пора», — я потащила доктора к выходу. Вольт догнал нас в три прыжка и, ухватив меня за руку, дернул на себя. Я списком уткнулась ему в грудь. «Эй, ты, самка пойдет со мной». «Я не говорил, что работаю врачом». Доктор Герц не выглядел испуганным. Наоборот, он рассматривал Вольта как редкую бациллу. С профессиональным интересом. «Отпусти девушку». «Иначе что?» Безрукавка на груди трутня натянулась. Народ, до этого с восторгом прислушивающийся к нашему разговору, стал расползаться по сторонам. «Ты пострадаешь», — с безмятежной улыбкой сообщил Герц и ткнул его пальцем в грудь. Я изо всех сил дернулась и смогла отлипнуть от Вольта. У него на груди маячила красная точка. Проследив за моим взглядом, он слегка разжал пальцы, но руку выдернуть я не смогла. Точка медленно поползла вверх на лоб пирата. «Отпусти Маргариту, и мы спокойно уйдем», — мягко произнес доктор. «Господи, какой смелый человек!» «Брось оружие и отойди от девушки», — раздался суровый голос, и в проход вышли трое полицейских, закованных в броню, как рыцари Средневековья. «Оружие? У Вольта есть оружие? Он сейчас возьмет меня в заложники? Ну уж нет. Мой брат в свое время меня отлично натренировал быть готовой к неожиданностям. Я изо всех сил впечатала каблук в ступню Вольта, резко присела и боднула его головой в пах. Изо всех сил». Пират беззвучно рухнул на землю, а я на карачках отползла к доктору, вскочила на ноги. «Ха! Русские няни не сдаются!» И пнула его еще раз, зато от души. Вольт лежал, не шевелясь, и я запаниковала. «Ой, мама, я его убила!» «Он дышит?» — спросила, ощущая, как в желудке собирается ком, а во рту начинает горчить от страха. «Я не хочу, чтобы он умер». «Дышит», — радостно сообщил один из полицейских, с энтузиазмом запаковывая Вольта во что-то вроде маленьких колодок, пока двое других стояли с оружием наготове. «Из станера приложили. Хороший выстрел, госпожа», — отсалютовал он кому-то за моей спиной. «Господин Санс будет вам очень благодарен», — улыбнулся Герц. «Он завтра заедет с утра в участок. Передавайте Эрго привет». К нам подошла довольная Ада. В руках у нее был пистолет, похожий на спортивный. Видно, тот самый станер. А до меня начало доходить. «Вы меня использовали как подсадную утку», — разозлилась я. «А я, дура, поверила, что мне просто устроили прогулку». «Нет-нет, просто мы боялись, что на тебя могут напасть, и Ада нас подстраховывала», — виноватым голосом сказал доктор Герц, пряча взгляд. «А я сразу была против этой затеи. Ада и не думала врать». «Я считаю, нужно было сказать Марго, что в городе видели Вольта». «Да, они просто обязаны были мне сказать». «А если бы он впрыснул ей яд?» «Ой, что-то мне нехорошо». «Он трутень, у них в это время года в железах не вырабатывается яд», — устало произнес доктор и быстро сунул мне в рот желтый шарик. «Разжуй, это успокоительное». «Ага, это хорошо, а то руки стали трястись. Если бы я знала про ядовитые железы, я бы от страха сама на руки к Вольту запрыгнула по первому зову, всегда боялась насекомых». «Ладно», — Ада засунула пистолет в кобуру, проводила взглядом полицейских, которые увозили тело Вольта на невысокой летающей платформе, и спросила: «Пойдем домой или еще погуляем?» «Домой». Гулять мне расхотелось, настроение упало, хотя губы все равно улыбались. «Не грусти, подруга», — Ада хлопнула меня по спине так, что я присела. «Завтра мы с Эрго допросим трутня, а послезавтра вернется твой любимый Айр, и мы таки надерем задницу всем врагам». «Точно надерем?» — подозрительно прищурилась я. «Что-то до сих пор они ее никому не надрали». «Ты мне не веришь?» — округлила глаза наша боевая кухарка. «Хм, я подумала пару минут, а потом решила, что все же верю. Ада точно сможет».